Илья долго упирался, но мы с Сеченовым все же смогли его переубедить. «Препарат будет готов в ближайшие 2 дня», – уверил его я, – «и употреблять его ты будешь не горстями, а строго по моему рецепту». «Понял, больше никакой самодеятельности». «Понял, Алексей», – вздохнул Синицын. «Спасибо тебе, и тебе, Иван». Он явно хотел извиниться, но все же проглотил слова, так и не произнеся их. Видимо, решил, что смысла в этих извинениях не будет. Печально видеть Синицына таким. Он один из немногих моих знакомых, который как раз наоборот, никогда не унывал. Любые невзгоды встречал с улыбкой. Сеченов увел Илью домой. Я еще несколько часов просидел на заводе, корректируя схему изготовления Налтриксона. И как только убедился, что теперь препарат должен производиться правильно, сам приготовился возвращаться в особняк. Сегодня искать некроманта смысла нет, да идти на него в одиночку слишком опасно. Учитывая, какой силой он обладает, лучше нам с Сеченовым лишний раз не разделяться. На выходе из завода я обнаружил Дениса Чижикова. Этот лентяй опять отлынивает от работы. Пока все возятся с центрифугой, он стоит и портал рассматривает. «Денис, тебе, может, еще раз напомнить, как ты оказался на этом заводе?» Сделал ему замечание я. «Мы уже и от ведьмы избавились, а ты все равно никак не войдешь в рабочий режим. Возьми себя в руки». Чижиков вздрогнул и отскочил от портала. «Простите, господин Мечников, меня просто завораживает этот портал и пугает. Все-таки, если я правильно понял, создан он с помощью некротической магии. Порой побаиваюсь того факта, что он находится прямо в центре завода. К порталу не прикасайся», — предупредил его я. «Опасности в нем никакой нет. Всю некротику в нем мы уже уничтожили». Я понимал, почему Чижиков постоянно трется около этого места. Скорее всего, его соблазняет мысль отправиться в тот мир, чтобы еще больше бездельничать и наслаждаться бессмысленным отдыхом. «Не беспокойтесь, Алексей Саныч», — сказал мне Кузнец Петрович. «Я слежу, чтобы он лишний раз не отвлекался. Давай, Чижиков, пойдем последнюю партию докручивать, а то без зарплаты останешься». Да, без Синицына на заводе стало совсем худо. Имеет смысл временно подобрать нового заместителя, иначе все работники расслабятся, как и Чижиков. По дороге к своему дому я бросил взгляд на виднеющийся вдали лес, за которым располагалось старое жилище некроманта. И в этот момент в моей голове всплыло воспоминание о новой способности, которую я там открыл. Лекарский покров, тонкая защитная оболочка из магии, которую я вызвал интуитивно, и она смогла спасти меня от удара ножом. Раньше я так делать не умел. Видимо, эта способность развилась сама, поскольку я старательно следовал всем заветам клятвы лекаря. Но что особенно интересно, этот покров никакой физической защиты не давал. Просто в тот момент, когда нож коснулся невидимой ауры, я почувствовал лезвие своей нервной системы и смог вовремя отреагировать. Сработал рефлекс. Любопытно. Возможно, эта оболочка является чем-то вроде продолжения нервной системы. С помощью нее я могу чувствовать, как собственной кожей. Если научусь правильно ее использовать, тогда меня никто не сможет застать врасплох. Даже удар в спину получится вовремя отразить. Я решил протестировать свою новую силу по пути домой. Однако как только я вызвал покров, меня тут же пронзило ужасающее, но очень знакомое чувство. Те самые вибрации, которые я испытывал, когда мы с Сеченовым нашли кровь верховного некроманта. Я резко обернулся. На улице никого не было. Как только я стал осматриваться, это ощущение тут же испарилось. Он следил за мной, готов поклясться, что враг только что был рядом. И все-таки я оказался прав. Лучше нам с Сеченовым не разделяться. Поодиночке нас могут легко убрать. Некромант понял, что мы уже подбираемся к нему. Добравшись до дома, я поужинал с семьей, после чего направился в подвал, и увиденное заставило меня оторопеть. «Токс, ты что, до сих пор не закончил?» – воскликнул я. В подвале валялась целая гора использованной бумаги. «Жежу!» – крикнул Токс, затем отбросил в сторону перо и указал лапкой на аккуратно уложенную стопку, исписанную кривым, едва разборчивым почерком. Судя по всему, он больше потратил времени на тренировку. «Отдыхай, я изучу твои записи у себя в комнате», сказал я, забрал 30 листов и поднялся к себе. История, которую изложил Токс, сильно меня поразила. Пришлось, конечно, поломать глаза, чтобы разобрать, что он начеркал. Но вскоре я понял ход его мыслей. Клещ изъяснялся тезисно, изложил перечень фактов о своей прошлой жизни. И до чего же я был удивлен, когда выяснил, что в прошлой жизни Токс был дворянином. Уж не знаю, врет он или нет, но на мой взгляд, смысла выдумывать небылицы у него нет. Тем более, исходя из изложенной информации, я могу с легкостью проверить, лжет он или нет. По словам Токса, ранее его звали Евгением Павловичем Балашовым. Его отец, барон из соседнего города, который прозвали в честь их рода, Балашов. Одуреть можно. Токс, сын барона, никогда бы не подумал, что все это время в моем доме проживает еще один аристократ. Вот только история Евгения Балашова закончилась плачевно. Его отец погиб при неизвестных обстоятельствах, а самого Евгения увез в Красногривовский лес его родной брат. «Понятно», — вздохнул я, — «даже тут дворянские интриги». «Жежу», — кивнул Токс, — «убили главного наследника, чтобы занять его место», — пробурчал себе под нос я. «И как же мне теперь к тебе обращаться? По старому имени, или господин Токс, ТКС?» — фыркнул Клещ. «Чего-чего?» — вскинул брови я. «Токс», — заявил он, — «мать моя женщина, да он не только писать, но и говорить постепенно учится. Но в одном он прав. Лучше держать твое старое имя в тайне. Если найдем способ вернуть тебе хоть какое-то человеческое тело, тогда снова станешь Балашовым», — кивнул я. «Только пока что я не могу покинуть Хоперский район, Токс. Я бы съездил в Балашов и навестил твоего ублюдочного брата, но мне не позволит это сделать клятва лекаря. Пока некромант жив, придется тебе немного подождать решения своих проблем». Токс поднял лапку, изобразив согласие. Как я понял, он изложил не всю информацию. Поэтому сразу после короткой беседы он снова убежал в подвал, чтобы продолжить составление своих мемуаров. Да уж о его судьбе не позавидуешь. Меня всего лишь изгнали из семьи, а этого парня и вовсе убили собственные родственники. Скорее всего, Моноклещ высосал из него всю магию вместе с душой, а потом Сухоруков воскресил его, и душа прикрепилась к телу монстра. Наверняка некромант хотел, чтобы восставший клещ прикончил меня во сне, но он оказался разумен. В итоге Антон Сухоруков случайно создал для меня не врага, а союзника. Интересно, какой магией владел Токс в прошлой жизни? Раз он был дворянином, значит, у него должны быть магические ядра. Об этом он пока что ничего не написал. Балашов находится недалеко от Хоперска. Можно будет скатать туда, когда закончится вся эта эпопея с некромантом. Да и не помешает лишний раз убедиться, не лжет ли мне мой питомец. Кто знает, может, воспоминания к нему вернулись, а вместе с ними и злые намерения. Нельзя сказать наверняка, каким человеком он был до смерти. На рассвете я встретился с Сеченовым около своего дома и сразу же получил полный отчет о состоянии Синицына. Илья проспал почти 12 часов и до сих пор не проснулся. «Ты уверен, что он хорошо себя чувствует?» – уточнил я. «Гарантирую тебе, он просто вымотался. Нервная система еще не пришла в нормальное состояние. Я несколько раз за ночь измерял ему температуру и давление. Клятва лекаря рядом с ним не трубит, значит, помощь ему на данный момент не требуется», — пояснил Иван. «В таком случае пусть восстанавливается». За нашей спиной послышался скрип кареты. Ее дверца открылась на ходу, и оттуда выглянул наш главный лекарь Кораблев. «Господа, прыгайте внутрь, мы вас подвезем до работы», — предложил Иван Сергеевич. «А во, что-то новенькое. Не припомню, чтобы Кораблев катался на работу в карете». Мы с Сеченовым забрались внутрь, после чего извозчик погнал лошадей вперед, мимо амбулатории. «Иван Сергеевич, кажется, мы проехали», — подметил Сеченов. «Нет, не проехали», — устало помотал головой он. «Я ведь сказал, что подвезу вас до работы, а работа у нас сегодня в селе Васильевка, и я иду с вами». «Васильевка, кажется, это село находится в самом конце района, неподалеку от Северки, в котором мы с Сеченовым помогали мужчине с гигантизмом. Там же знахарка поделилась с нами травами, из которых мы попытались сделать антидепрессант, но в конце концов нас обогнал Владимир Павлов». «Что ж вы так без предупреждения, Иван Сергеевич?» – спросил я. «По какому поводу нас вызывают в село на этот раз? Я прекрасно понимал, что дело нам предстоит нелегкое. Три лучших лекаря Хоперска ранним утром укатывают в другой конец района. Кораблев лично вообще за пределы города обычно не выбирается. Это дело пахнет совсем нехорошо. Вчера поздно вечером ко мне заглянул старый знакомый, который сейчас проживает в Васильевке», — сказал главный лекарь. «Он очень обеспокоен здоровьем своего соседа. Говорит, что тот начал странно себя вести. Не выходит из дома, появляется у себя во дворе только ночью, а потом снова прячется, закрывает все окна и ни с кем не разговаривает. Может, он просто в запое, предположил Сеченов. Мы с Кораблевым удивленно взглянули на Ивана. А что такого? Пожал плечами он. Чем еще заниматься в селе? Сразу видно, мышление столичного аристократа. Я бы не стал подрываться и ехать туда, если бы мой знакомый не сказал мне одну интересную деталь. Этот мужчина всеми способами избегает солнца. У меня возникли подозрения, что этот человек может быть вампиром. ПФФ. Вот только вампиров нам не хватало. Хотя чему я удивляюсь, достаточно вспомнить, что у меня в подвале прямо сейчас учится писать клещ-аристократ. Вампиры в наших краях встречаются редко, но очень часто эти твари также владеют некротической магией, поделился своим мнением Кораблев. Ясно. Значит, этот человек может оказаться нашим подозреваемым. Той ночью в амбулатории, когда мы впервые пересеклись с верховным некромантом, везде было темно, и в здании, и снаружи. Так что такую вероятность исключать не стоит. Раз мы едем в Васильевку, имеет смысл кому-то из нас еще и в Северку заглянуть, сказал я. Мы с Сеченовым хотим проверить еще одного подозреваемого, третьего долгожителя. Так и думал, что вы ведете свое расследование, а меня даже в известность решили не ставить, фыркнул Кораблев. Хорошо, заедем и туда, как разберемся с этим вампиром. Через 3 часа наша карета продралась сквозь дебри в одно из самых глухих сел Хоперского района. «Вот здесь, тормози!» — крикнул извозчику Кораблев. Мы вышли к старому дому, сокрытому от солнечного света густыми кронами деревьев, которыми было окружено жилище нашего потенциального врага. Я заметил, как дернулась штора. За ней на долю секунды промелькнуло чье-то лицо. «Он уже в курсе, что мы здесь», — сказал я коллегам. «В таком случае имеет смысл брать дом штурмом», — сказал Сеченов. «Нельзя дать ему уйти». И, судя по всему, обитатель дома нас прекрасно слышал. Как только Иван упомянул штурм, дверь дома распахнулась, и наружу выбежал мужчина, облаченный в темный балахон с капюшоном, и со всех ног рванул в сторону леса. «За ним!» — закричал Кораблев. «Побежать вместе с нами он не смог, возраст не позволял. Но мы с Сеченовым настигли беглеца меньше, чем за минуту. И то потому, что вампир споткнулся о какой-то корень и рухнул на землю прямо перед нами. С его головы упал капюшон, и когда солнечные лучи попали на его лицо, он принялся истошно кричать, прикрывая глаза руками. «Попался, ублюдок!» — рявкнул Сеченов. «Стой!» — крикнул я коллеге. «Не трогай его, это не вампир!» Друг Кораблева ошибся. «Здесь совсем другая ситуация. Тащим его в дом, быстро!» — велел Ивану я. «Чувствуешь, как звенит клятва лекаря? Мы должны ему помочь!» Глава 18. «Как это? Помощь?» — удивился Сеченов. «Он же может оказаться некро!» Иван замолчал, когда осознал, что и в его теле вибрирует зов клятвы. И в этот раз клятва не требовала истребить некротику. Она просила, чтобы мы помогли страдающему человеку. Все не так, как казалось изначально. Перед нами больной мужчина, а не вампир. Я накинул на голову пациента его капюшон, а затем резким рывком за плечи помог ему подняться. «Идемте, мы вам зла не причиним», — пообещал ему я. «Мы, лекари, и приехали сюда, чтобы помочь вам с вашим недугом. Только не убивайте», — шептал он, но все же следовал за нами. «Пожалуйста, только не убивайте, я и так уже намучился. Просто оставьте меня в покое, я уже привык так жить. Я ведь никому не мешаю, правда. Уверяю вас, мы не собираемся вам вредить», — сказал я и продолжил тащить вампира в дом. «Я просто пытаюсь скрыть вас от солнца». Около дома нас встретил Иван Сергеевич Кораблев, который все это время пытался перелезть через забор, но столкнулся с препятствием в виде артроза коленных суставов. Опираясь на палку, он понесся к нам наперерез и, кажется, уже был готов врезать вампиру по хребту. «Ага, попался все-таки», — воскликнул старик в совсем несвойственной ему манере. «Иван», — крикнул я Сеченову, — «будь так добр, задержи главного лекаря и объясни ему ситуацию. Я пока начну осматривать пациента». «Угу», — кивнул коллега и тут же получил по затылку тростью Кораблева, который не смог достать до нашего пациента. «Почему вы мне помогаете?» Постанывая от боли, спросил мужчина в черном балахоне. «Когда мы вошли в дом, я на несколько секунд полностью лишился зрения. В хижине царила абсолютная тьма. На окнах висело несколько слоев занавесок, чтобы даже мельчайшие лучики солнечного света не смогли пробраться в обитель сельского чудака. А вас соседи побеспокоились», — прямо сказал я. «Мы с коллегами приехали из Хоперска, чтобы вам помочь. Как только я взглянул на вашу кожу, Мне сразу стало ясно, что с вами происходит. Правда? С сарказмом спросил он, ковыляя к своей постели. А мне вот совсем не ясно, господин лекарь. Такое впечатление, будто меня кто-то проклял. Всю жизнь не было никаких проблем. Как только 25 лет стукнуло, сразу же начался этот кошмар. 25, а выглядит он гораздо старше. Но внешность больного была сильно видоизменена из-за повреждений кожи, которые он был вынужден переживать после каждого выхода на улицу в дневное время суток. «Мне нужно вас осмотреть, а в темноте это сделать невозможно», — сказал я и потянулся к своей сумке. «Позвольте мне зажечь кристалл, чтобы хоть немного осветить ваше жилище». «Нет-нет-нет», — в истерике замотал головой он. «Я не могу контактировать со светом. Хватит, я устал терпеть эту боль. Пожалуйста, пощадите же вы меня. Если я правильно понял суть вашего недуга, свет кристалла вам навредить не должен», — объяснил я. «Давайте попробуем. Если почувствуете боль, я сразу же его выключу». «Договорились?» Пациент недолго помялся, но все же согласился на мои условия. Тем временем где-то у входа в дом слышались звуки борьбы. Похоже, дипломат из Сеченова так себе, раз он даже главного лекаря успокоить не смог. Видимо, Кораблева его друг сильно накрутил. Он даже не пытается разобраться, сразу же бросился в атаку, хоть и тщетно. Я достал из сумки почти разрядившийся кристалл, щелкнул по нему пальцем, и тот сразу же загорелся тусклым оранжевым светом. Пациент вздрогнул, вжался в угол кровати, но уже через пару секунд аккуратно высунул голову из-под капюшона. «И вправду не жжется», — с облегчением прошептал он. Я положил кристалл на стол и внимательно всмотрелся в кожу пациента, а картина оказалась по-настоящему удручающей. Он пробыл на солнце всего лишь несколько минут, а все лицо уже покрылось ожогами. С ладонями и пальцами рук была точно такая же проблема, поскольку ими он какое-то время пытался скрыть лицо. Думаю, если бы он этого не сделал, кожа головы пострадала бы еще сильнее. «Как вас зовут?» – спросил я пациента. «Дмитрий Шевкунов», – ответил он. «Меня в селе Васильевка мало кто знает. Я переехал сюда издалека. Меня уже 3 года гоняют из-за моего проклятия. Решил спрятаться в глуши, где всем будет на меня наплевать. Но даже здесь кто-то умудрился доложить обо мне лекарям. Хорошо, хоть не в полицию. Не удивлюсь, если меня за это уродство могли бы и в тюрьму упечь». «В тюрьму вас не упекут, Дмитрий. Ах да, меня зовут Алексей Александрович Мечников. И то, что вас беспокоит, это не проклятие и не следствие заражения некротикой, как изначально подумал наш главный лекарь», — произнес я. «Да чего уж греха таить, мы и сами с коллегой так подумали, когда нам сообщили, что в Васильевке завелся вампир. Но, увидев вашу кожу, я сразу понял, в чем на самом деле проблема. Только не давайте мне пустых надежд, господин Мечников», — попросил Дмитрий Шевкунов. «Меня уже осматривали лекари, и чаще всего после них в мой дом сразу же наведывались городовые. Повезло, что мне хватало ума сразу же сбежать. Я уже устал от скитания и разучился верить людям. Поэтому не лгите мне. Если хотите забрать меня, усадить за решетку или вовсе казнить, скажите прямо. Я больше не буду сопротивляться. Поеду с вами, чего уж мне теперь терять. Повторюсь, вы меня совсем не поняли», — вздохнул я. «Хотя слова тут бессмысленны. Сейчас все сами увидите. Для начала снимите балахон. Мне нужно осмотреть всю кожу». Когда Дмитрий скинул с себя черную ткань, в комнату все же ворвались Сеченов и Кораблев. «Господа, только давайте без шума», — попросил я. «Перед нами самый обычный больной. Вампиризмом и некротикой тут даже и не пахнет». «Господин Сеченов мне уже все объяснил», — кивнул Кораблев. «Но меня все же смущает факт исчезновения овец». «Каких еще овец?» – переспросил я. «Жители Васильевки говорят, что у них овцы время от времени пропадают, а потом неподалеку от леса обнаруживаются их разодранные тела», – пояснил Иван Сергеевич. «Да что вы!» – пытаясь содрать с себя прилипший к воспаленной коже балахон, – воскликнул Шевкунов. А никто не задавался вопросом, сколько в окрестных лесах водится волков. «Эка невидаль, овцы пропадают. Будто такого до моего приезда никогда не случалось. Я в лесу часто бываю, особенно по ночам. Ищу грибы, ягоды, пытаюсь себя хоть чем-то прокормить. Врать не стану, пару раз находил овец и сам их разделывал. Как падальщик, подъедал за волками. Но у меня не было другого выхода. Работать я не могу, а на ночной труд меня никто не берет, не доверяют. Хаем». Кораблев почесал седую щетину. «А это объясняет, почему вас видели рядом с трупами овец, либо же вы очень хорошо лжете, все еще думаете, что я вампир, усмехнулся он. Да я крови боюсь. Ах да, еще упомяните зеркала, их у меня в доме нет, все в кладовке валяются. А знаете, почему? Мне просто тошно глядеть на свое отражение. Но если вам очень хочется проверить, найдите зеркало и проверьте, отражаюсь я в нем или нет. Дмитрий, успокойтесь, вас никто не обвиняет, попросил я, а затем перевел взгляд на главного лекаря. А вы, Иван Сергеевич, лучше помогите немного. Нам предстоит непростая работа. У этого человека не вампиризм, у него фотодерматит. Какой-какой дерматит? Хором переспросили меня Кораблев и Сеченов. Острое воспаление кожных покровов из-за контакта с солнечным светом, а точнее, с ультрафиолетовым излучением. Обычный свет ему вреда причинить не может, а вот ультрафиолет вызывает распад клеток. Я сталкивался с такими клиническими случаями в прошлой жизни, но настолько выраженных ожогов не видел ни разу. Чаще всего картина развивалась несколько иначе. Человек может выйти на свет, погулять под ним час или два, а уже после на его коже образуются сначала зудящие, а затем болезненные горячие очаги воспаления, чем-то похожие на ожоги. Здесь же совсем другая картина. Как только пациента коснулись лучи солнца, он сразу же начал страдать от воздействия ультрафиолета. Так в чем же дело? Я все-таки не уловил присутствие в нем некротики? Нет, вряд ли. Скорее всего, Дмитрий Шевкунов болеет местной гипертрофированной формой известного мне заболевания. Возможно, оно даже имеет магическую природу. Мы с коллегами осмотрели грудь, спину и конечности Дмитрия. Кожа, которая была скрыта балахоном, вся съежилась, изувечилась от огромного количества рубцовых сегментов ткани. С лицом все было гораздо хуже. Казалось, что даже его глаза подверглись воздействию солнца. Волос на голове не осталось, все выпали, а лысина превратилась в один особо тяжелый ожог. «Грифон, нас сохрани», — вздохнул Кораблев. «Никогда не видел ничего подобного. Теперь я понимаю, почему жители села воспринимают вас, как...» Главный лекарь осекся. «Как монстра», — усмехнулся Шевкунов. «Да чего уж, договаривайте. Мне не привыкать, монстром я по сути своей и являюсь. Живу ночью, подъедаю то, что даже бездомный жрать не станет. Выгляжу отвратительно, пугаю других людей. Единственное но, я никому не причинял вреда, и причинять не собираюсь. Касаемо вашей невиновности у нас сомнений не осталось», — уверил пациента я. «Но я бы хотел еще кое-что уточнить. А у вас случайно нет в роду магов? Или, может быть, вам когда-нибудь приходилось конфликтовать с кем-то, кто владеет подобными способностями?» «Я вообще человек неконфликтный», — ответил Дмитрий. «А касаемо моего рода, я крестьянин. Однако в городе, откуда я сбежал, многие говорили, что с моей матерью крутил роман какой-то дворянин. Я всегда подозревал, что являюсь чьим-то бастардом. Вот только боком для меня вышла такая родословная. Это все объясняет. Та же Катя чуть не умерла во время родов, да и саму беременность переносила очень тяжело. А все потому, что Олег и Сережа обладают магическими задатками, а она – нет. Видимо, точно такую же патологию пережил и Дмитрий Шевкунов. Не знаю, как перенесла роды его мать, но сам он в итоге спустя 25 лет столкнулся с последствиями непереносимости магии. Возможно, его отец владел магией тьмы, света или огня. Что-то из этого списка могло спровоцировать такой дефект иммунной системы. Да, ведь такая реакция на свет – это именно влияние неправильно работающего иммунитета, гиперреактивность, аллергия. Правда, сам ультрафиолет выступать в качестве аллергена не может. Просто кожа слишком резко реагирует на эти лучи, и в ней начинают образовываться свободные радикалы, обломки молекул, которые страстно жаждут связаться с любым другим веществом. Это приводит к развитию цепной реакции, которая может повредить не только кожные покровы, но и внутренние органы. В каком-то смысле это похоже на маленький ядерный взрыв на уровне клеток и молекул. «У вас уже есть план лечения, Алексей Александрович?» – спросил меня Сеченов. «Я, если честно, не совсем понимаю, как мы можем справиться с такой проблемой. Можем, но пока что я могу предложить только стартовую терапию. В дальнейшем придется создать несколько препаратов, которые пациенту придется использовать на постоянной основе. Боюсь, полностью излечить это заболевание не выйдет», — пояснил я. «А не выйдет это сделать, потому что поломка находится где-то на уровне генов, а изменить генотип человека никто не мог даже в моем мире. В этом, конечно, имеется магия и прочие колдовские науки, но даже они не могут пробраться так глубоко. Если бы в этот мир попал генетик, а не я, вполне вероятно, что ему бы хватило знаний, чтобы искоренить дефект. Но в этом мире работает одно железное правило. Чем меньше структура, тем больше на ее лечение требуется магии. Думаю, для изменения генов только сама Гигея сгодится. И то не факт, а если одного человека лечит Бог, расходуя при этом все свои силы, стоит задуматься, а правильно ли мы вообще поступаем. Если вы действительно готовы мне помочь, я буду в вечном долгу перед вами, господа лекари, склонил голову Дмитрий Шевкунов. Однако есть одна проблема, у меня нет денег, чтобы оплатить ваши услуги. В таком случае мы зря тратим время, заключил Кораблев. При всем моем сочувствии к вам, лекари благотворительностью не занимаются. Другого ответа от Кораблева я и не ожидал. Старик, хороший лекарь, сильный, опытный, но он никогда не примет тот факт, что людям можно помогать просто так, и в этом его вины нет. Его воспитывали в таких условиях, как и всех лекарей в этом мире, и быстро изменить эти взгляды я не смогу. Ао! Воскликнул Сеченов. Ничего себе, смотрите-ка. Иван подошел к столу и с грохотом положил на него небольшой мешочек. Кажется, наш пациент солгал. Есть у него деньги. Эки вы жадина, Дмитрий. Уж за свое здоровье-то можно заплатить. Я с трудом сдержал улыбку. Не ожидал, что Сеченов так поступит. Я уже давно понял, что за сдержанным и немного суетным мужчиной кроется очень добрая душа. Он только что положил на стол свои собственные деньги. Не понимаю, правда, зачем он это сделал? А точнее, почему? Я бы мог это сделать, на меня это похоже. Но Сеченов, один из тех, кто рос среди местных лекарей, у него не может быть такого же мышления, как у меня. Иван Михайлович, я прекрасно видел, что вы сами положили на стол деньги, нахмурился Кораблев. Да я что, дурак, что ли, по-вашему, Иван Сергеевич? Хмыкнул Сеченов. Еще я на пациентов деньги не тратил. Видимо, Дмитрий просто забыл, что у него осталась заначка. Верно я говорю? Да-да, прикрыв лицо, прошептал Шевкунов. Похоже, он был настолько шокирован, что с трудом сдерживал слезы. Да, оставались какие-то гроши. Надеюсь, этого хватит. Не будем больше разыгрывать эту сцену. Господин Кораблев, обратился к главному лекарю я. Деньги есть, болезнь есть. Работаем. Теперь у Ивана Сергеевича просто нет повода отнекиваться. Хотя вся наша троица лекарей явно друг друга искренне не понимает. Но это и не важно. Главное, насколько качественно мы сможем выполнить нашу работу. Ложитесь на кровать, Дмитрий, попросил я. Весь процесс продлится примерно полчаса или час. Мы окружили мужчину со всех сторон, и я принялся объяснять коллегам, на что нам стоит обратить особое внимание. Господа, предлагаю вам заняться лечением внешних проявлений, заявил я. Другими словами, вы уберете симптомы, а я потружусь над тем, чтобы загасить саму причину заболевания. Вижу, что у него резко выражено воспаление глазного яблока, отметил Сеченов. Не совсем, поправил его я. Проблема не в глазном яблоке. Это обычный конъюнктивит. Слизистая, окружающая глаз, тоже остро реагирует на свет. Но глаз, структура очень хрупкая. Она потребует больших расходов магической энергии. Предлагаю поступить следующим образом. Кто-то из вас возьмет на себя глаза, второй же займется наружными слоями кожи, а я сконцентрируюсь на более глубоких структурах. Я неплохо знаю, как устроен глаз, сказал Сеченов. И магии мне хватить должно. У меня 4 витка. Этого должно хватить с запасом. В таком случае я возьму на себя кожу, не без труда согласился Иван Сергеевич. Не знаю, что вы задумали, Алексей Александрович, но я вам доверяю. Попробуйте. Быть может, когда-нибудь напишем в соавторстве научную статью об этом случае. Ишь какой хитрый, уже примазался. Хотя пару минут назад наотрез отказывался лечить этого пациента. Мы приступили к работе. Сеченов принялся восстанавливать ткани, окружающие глаза. Как только Иван прочистил носослезные каналы, у Дмитрия тут же потекли сопли. Это абсолютно нормальная ситуация. Так и должно быть. Дело в том, что глазница и нос сообщаются за счет этого канала. Видимо, он был забит из-за воспаления, а теперь оказался полностью прочищен. Можно понаблюдать, как плачет любой здоровый человек, и обнаружить, что у него тоже начинают течь сопли. На деле это не совсем сопли. Это излишки слез, которые выходят через ноздри. Кораблев тоже неплохо справлялся со своей работой, причем весьма изящно. Его магия аккуратно приводила в порядок воспаленные кожные покровы. Моей же задачей было успокоить иммунитет, ведь именно он стал причиной всех проявлений этого заболевания. Однако мне предстояла по-настоящему ювелирная работа. С одной стороны, нужно подавить активность иммунитета, но с другой, нельзя дезактивировать его слишком сильно. Иначе у Шевкунова разовьется иммунодефицит, и он начнет страдать от множества других патологий, скорее всего от бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. И это лишь верхушка айсберга. Это я еще не говорю про дисбактериоз и нарушение баланса в других системах органов. Когда я нащупал правильную тактику и начал подавлять деятельность иммунных клеток, моя чаша начала стремительно опустошаться. Но я не позволил себе остановиться. Вся наша троица довела дело до конца. Рубцы с кожи Дмитрия Шевкунова полностью убрать не удалось, но Кораблев все же смог частично спрятать их. Все-таки мы не пластические хирурги. О красоте и эстетике лекари вроде нас заботятся в последнюю очередь. Главное, чтобы человек выжил и мог улучшить качество своей жизни. Я в неоплатном долгу перед вами, поблагодарил нас Дмитрий, когда мы закончили процесс лечения. Не могу поверить, что мое здоровье оказалось хоть кому-то не безразличным. Скажите спасибо лекарю Сеченову, хмыкнул Кораблев. Если бы не он, мы бы уже отсюда уехали. Однако сам Иван не стал дожидаться благодарности от пациента. Он молча покинул дом и вернулся в карету. Я же объяснил пациенту, что на этом его лечение не заканчивается. Оставил ему несколько противовоспалительных мазей и сказал, как часто он должен посещать нашу амбулаторию. А делать ему это придется часто. Нашего лечения хватит на пару месяцев, не больше. Однако я смогу восстановить его полностью, когда мы сможем изобрести глюкокортикостероидные препараты. Вот уж их эффекта точно хватит, чтобы надолго снимать воспаление кожи. Иван Сергеевич, обратился я к Кораблеву, пока мы шли к карете. Попросите своего друга, чтобы он объяснил остальным жителям села ситуацию. Если Шевкунова продолжат гнобить, ничем хорошим это не закончится. Ему работу нужно искать, иначе он не сможет оплачивать наши консультации. А что, Сеченов не планирует платить за него вечно? Усмехнулся Кораблев. Ладно, я попробую. Но люди так быстро не адаптируются. Сами знаете, жители сел и деревень очень суеверны. Да чего уж тут говорить. Даже я купился на эту байку. Хорошо, что вы вовремя обратили внимание на его кожу. Если бы мы убили невиновного, я бы себе этого никогда не простил. А между тем у нас до сих пор остается проблема ненайденного некроманта. Да где же этот ублюдок прячется? Мы еще собирались заглянуть в Северку, напомнил главному лекарю я. Посетим последнего долгожителя. Ехать тут недалеко, минут 30 через лес. Хорошо, кивнул Кораблев. Сегодня в амбулатории нас все равно не ждут, так что можем позволить себе немного насладиться природой. По дороге в Северку я решил спросить Сеченова о том, что меня заинтересовало еще в доме у местного вампира. «Иван», – прошептал я, – «мне очень понравился твой поступок, но мне интересно, зачем ты это сделал? Ранее за тобой такого не наблюдалось». «Хм», – промычал он, – «ну не тебе же одному геройствовать, верно? Полгода назад я бы не стал этого делать, честно. Но после того, как мы с тобой начали совместную работу, я понял, что дело ведь не только в деньгах, и даже не в клятве лекаря. Плевать на все эти ограничения. Мы, лекари по призванию, мы рождены такими. Наверное, неправильно выкачивать из людей последние гроши и бросать их в беде, когда мы можем помочь, практически при этом не напрягаясь. Мне даже сказать было нечего. Золотые слова. Удивлен, что Сеченов так хорошо понял мое мировоззрение и даже смог перенять его. В Северке нас встретила Светлана, местная знахарка. Странно только, что она ждала нас. Это меня сразу же насторожило. Не мог же кто-то опередить нас и сообщить о том, что в местной глуши появились лекари. «Добрый день, Светлана», — выглянув из окошка кареты, улыбнулся Кораблев. «Как вы тут поживаете, Иван Сергеевич, родненький? А я ведь знала, что вы приедете. Мы уже все в курсе», — воскликнула она. «Да ну», — удивился он. «И кто же сообщил?» «Лука Андреевич наш, бывший староста. Он уже на смертном одре», — сказала Светлана. «Бредит. Говорит, что скоро лекари приедут. Даже по именам вас всех перечислил. Лука Андреевич, тот самый старик, к которому мы и ехали. Что он еще сказал?» Выпрыгнув из кареты, спросил я. «Он хочет видеть вас, Алексей Александрович», — вздохнула Светлана. «Сказал, что не умрет, пока не предупредит вас. Глава 19. Создается такое впечатление, что некромант в курсе, что мы знаем о местонахождении всех долгожителей Хоперского района. При этом он сам к их числу не относится, поэтому просто играет с нами. Не может же быть простым совпадением тот факт, что с нами решил переговорить с глазу на глаз один из последних местных старцев. Мы ехали к нему, а он знал, где мы появимся в конечном итоге, и чьих это трудов плоды. У старика есть магия предсказания, или с ним успел встретиться некромант? Что ж, уже очень скоро я узнаю ответ на этот вопрос. Я, пожалуй, подожду здесь, сказал Сеченов. Мне надо немного прийти в себя после крайнего пациента. Думаю, я тоже останусь с господином Сеченовым у кареты, добавил Кораблев. Раз старик хочет поговорить именно с вами, нам не стоит вмешиваться в эту беседу. С одной стороны, они правы. Мне бы тоже хотелось пообщаться с этим пациентом с глазу на глаз. Но с другой стороны, есть риск, что там находится ловушка некроманта. Хотя, я хоть и понимаю, что перевес сил у нас очень большой, и работает он не в мою пользу, но все равно страха перед некромантом я почему-то не испытываю. Если он все-таки решит на меня напасть, я сделаю все, чтобы выжить. А если не выживу, то в любом случае заберу этого подонка с собой. Остальные лекари остались позади, а знахарка Светлана тем временем повела меня к дому, где на последнем издыхании ожидал пациент. «Папка мой», прикрыв глаза, махнул рукой пожилой мужчина. Совсем ему уже худо. На долю секунды я решил, что это и есть мой пациент, но чуть позже до меня дошло, что передо мной его сын. Да, ему уже под 80, но если вспомнить, сколько лет больному, удивляться тут нечему. Возможно, Лука Андреевич даже до праправнуков дожил. «Не переживайте, Павел Лукич», — обратилась к нему Светлана. «Лекарь сейчас его осмотрит, но сами понимаете, вряд ли сможет что-то сделать. Возраст все-таки уже не тот у вашего отца». «Да я понимаю», — вздохнул мужчина. «Погодите», — перебил их я, — «не спешите с выводами. Я проверю, что с вашим отцом. Может, смогу продлить ему годы жизни». Хоть я и понимал, что Светлана во многом права, если человеку уже за 100, трудно надеяться на что-то хорошее в случае его болезни. Я морально готов к тому, что этого пациента мне не спасти, но попытаться все-таки стоит в любом случае. Я прошел мимо десятка родственников в дом, где меня ожидал сухонький старик. Он лежал на постели, дышать ему было тяжело. Однако как только я переступил порог его комнаты, он сразу же пришел в себя и хриплым голосом произнес: «Оставьте меня наедине с Алексеем Александровичем, нам есть о чем поговорить». Светлана молча кивнула, жестом попросила родственников удалиться, а затем закрыла за мной дверь. «Как себя чувствуете, Лука Андреевич?» Присел рядом с больным я. «Мне передали, что вы меня ждете. Откуда вы узнали, что я здесь появлюсь?» «Послушайте меня внимательно, господин Мечников», — старик вцепился в мой рукав. Причем хватка его оказалась настолько крепкой, что я уж было решил, будто мужчина лишь притворяется немощным. «О моем здоровье не думайте. Мои дни сочтены. Я должен передать вам предупреждение от того человека, которого вы ищете. Некротики старик не источает. Передо мной очередной подозреваемый, который не подтвердил наших с Сеченовым догадок. А чьи слова он хочет мне передать, я уже понял. Очевидно, наш общий враг успел побывать здесь еще до нашего приезда. Он угрожал вам?» — поинтересовался я. «Если этот ублюдок уже дошел до такого и принялся причинять прямой вред людям, за здоровье которых я ответственен, в таком случае на пощаду он точно может не надеяться. Я буду вынужден не только стереть его некротическую магию, но и забрать жизнь этого отвратительного мага». «Прямо он мне не угрожал», — медленно помотал головой Лука Андреевич. «Просто предупредил, что жить мне осталось всего 2 дня, и пообещал, что позаботится о моих родственниках, если я откажусь от лекарской помощи, но перед смертью передам вам послание, Алексей Александрович. Слишком уж подозрительно выходит. Позаботиться о родственниках – это ложь. Некромант никогда не станет спасать кого-то и нести добро в окружающий мир. Да и старик свалился сразу после его посещения. Скорее всего, он отобрал у него жизненную энергию. Возможно, крупицы жизни столь старых людей очень дороги для некромантов. Нечто подобное я читал в трактате «Асклепия». «Этот человек вас обманул», — прямо сказал я. «Он никому помогать не будет, но я помогу вам. Восстановлю ваше здоровье и предупрежу городовых, чтобы о вашей семье позаботились. Он не сможет причинить вам вреда. Поступайте, как считаете нужным, господин Мечников. Спорить с вами я не имею права, сказал Лука Андреевич. Однако прошу вас, прежде чем что-то делать, послушайте мое предупреждение. Хорошо, согласился я. И что же просил передать этот человек? Он хотел сказать, чтобы вы прекратили его поиски. Он сам вас найдет, когда захочет, заявил старик. И этот момент уже очень скоро настанет. А вот это уже звучит, как угроза, усмехнулся я. Я так не думаю, не согласился Лука. Он сказал, что не желает вам зла, и вашему коллеге Ивану Михайловичу тоже. Как я понял, у него нет причин отнимать ваши жизни. И если это правда, такое заявление может означать только одно. Мы ему зачем-то нужны. Если двух настырных лекарей до сих пор не убили, значит, есть причина, по которой они могут принести некроманту иную пользу. Только зачем мы с Сеченовым понадобились этому мерзавцу? Странно, вы не запомнили, как он выглядел? Решил уточнить я. Может, хоть какие-то запоминающиеся черты? Его лицо было сокрыто, ответил Лука. От него пахло чем-то старинным, древней могущественной магией. Это смог понять даже я, простой крестьянин. Мне в жизни доводилось встречаться с сильными колдунами, наблюдать за ними со стороны. Я знаю, о чем говорю. Что ж, о его силе я и так знал. Эта информация мне ничего не дает. И еще, вновь заговорил старик, меня больше всего смутил его возраст. Повторюсь, от него веяло старостью. Но руки у этого мужчины были молодые, не такие, как у меня. Об этом я тоже уже догадался. Как только мы с Сеченовым осознали, что местные долгожители не являются некромантами, я понял то, что мы все это время упускали. Сколько бы ему ни было лет, далеко не факт, что он выглядит как старик. Некромант может использовать жизненную энергию других людей, чтобы сохранять свою молодость. Лечит, но всегда берет что-то взамен. Что ж, спасибо за предупреждение, Лука Андреевич. Я подумаю, как к нему правильно отнестись, заключил я. А теперь давайте я приведу вас в порядок. Негоже вам валяться в таком состоянии. Вижу, тело у вас крепкое. Должны выкарабкаться. Напомните, сколько вам лет? До 105 пару месяцев не дожил, прохрипел он. Ну уж нет, такой юбилей мы пропускать не будем, улыбнулся я, стараясь поддержать пациента. Держитесь, сейчас я вас осмотрю и сделаю все необходимое, чтобы улучшить ваше состояние. Я измерил давление, проверил пульс, сухожильные рефлексы, а затем оценил работу легких. Как я и сказал ранее, весь организм старика, несмотря на солидный возраст, работал очень даже сносно. Дыхание жесткое, но хрипов нет. Давление и пульс слегка повышены. Мышечный тонус ослаблен, но при этом нормальные рефлексы функционируют, а патологические отсутствуют. Что-то здесь не то. Должна быть причина, по которой ему становится хуже. Среди врачей бытует мнение, что от старости в принципе не умирают. Просто старость обостряет хронические заболевания и в конце концов одно из них приводит к летальному исходу. Чаще всего речь идет о сердечной или легочной недостаточности, онкологии или же о нарушении мозгового кровообращения. Но тут мне даже ни к чему особо придраться. Мне доводилось видеть таких стариков, причем много раз. Обычно им удавалось прожить еще 2-3 года после осмотра. Причем не сказал бы, что весь короткий остаток жизни они продолжали болеть. Подозреваю, что вся проблема в посещении некроманта. Он что-то сделал, изменил тело старика так, что теперь даже я не могу найти этот роковой симптом, который вытягивает из мужчины жизнь. Хм, а что если сделать так? Прошептал себе под нос я, и активировал лекарский покров. Моя защитная оболочка коснулась тела старика, и я тут же услышал, как в комнате с треском лопнул какой-то канат. Источник звука я увидел не сразу. На долю секунды в воздухе повисли обрывки темно-фиолетовой магической нити, которая отходила от сердца старика и заканчивалась где-то за пределами дома. «Ах!» Сделав глубокий выдох, воскликнул Лука Андреевич и тут же вскочил с кровати. «Чтоб меня грифон заклевал! Что это было?» «О, вижу, вы уже приободрились!» Улыбнулся я. «Хе, хе-хе!» Принялся хохотать старик. «И вправду сработало!» «Так, что ли, выходит, Алексей Александрович?» «Поживу я еще немного, как я и обещал!» Кивнул я, постепенно заглушая лекарский покров. «А насчет некроманта не беспокойтесь. Думаю, я найду его быстрее, чем он того захочет». Когда я вывел старика из комнаты, все его родственники потеряли дар речи. Сыновья Луки чуть сознание не потеряли. Предчувствую, что после такого чуда лечения меня опять начнут подозревать в некромантии. Алексей Александрович, да как же это возможно? Он ведь был уже при смерти. Не удержалась знахарка Светлана. Язык бы тебе оторвать, Светка, буркнул Лука Андреевич. Рано еще, господин Мечников сказал, что я еще лет 10 проживу. Я такого не говорил, но если старцу будут придавать силы мысли об этом, я оспаривать не стану. На этот раз за помощь родственники Луки дали мне солидную сумму. Я отказывался от лишних денег, но они пригрозили перевернуть карету, если мы не заберем столько, сколько они дают. В этом случае спорить с грозными жителями села я не стал, тем более они делают это от чистого сердца. Им же самим будет легче на душе, если за помощь старейшему члену их семейства лекарь получит хорошую награду. Вот, Иван Сергеевич, я передал главному лекарю полученные деньги, когда наша карета тронулась по направлению в Хоперск. В итоге наша поездка очень даже хорошо окупилась. Эх, вздохнул он, взвешивая ладонью мешочек с деньгами. Только не радует меня эта сумма. Деньги-то мы достали, людям помогли, но на след некроманта так и не напали. Напали, Иван Сергеевич, улыбнулся я. Круг сузился. У меня уже появляются мысли насчет того, кем этот ублюдок может оказаться. Скоро мы его найдем. По дороге в Хоперск мы почти не разговаривали. Кораблев на протяжении всего пути вел подсчет доходов и расходов амбулатории. Сеченов молча смотрел в окно, а я анализировал все события, которые успели произойти за последние несколько месяцев. И несколько моментов в моей голове никак не стыковались. В моем окружении есть люди, которые ведут себя очень странно, не так, как должны. И все это время некоторые их проступки я игнорировал. А все потому, что один из них очень умело водил нас за нос. Но говорить об этом никому не стоит. Лучше сделать вид, что я пока ни о чем не догадался. То-то же удивится этот стервец, когда я приставлю клинок к его шее. Домой мы вернулись поздно вечером, но на этот раз я хотя бы смог провести время с семьей. Оказалось, что за время моего отсутствия Сережа начал произносить первые звуки, которые хотя бы отдаленно напоминали слова. Ребенок за счет высокого лекарского потенциала развивался очень быстро. Повезло еще, что в доме удалось сохранить доброхота. Ворчливый домовой всегда старался помогать Кате и по дому, и в роли няньки. Токс же стал более задумчивым. Странно говорить такое о клеще, эмоции которого прочитать практически невозможно, но я уже привык понимать его скудную мимику. «Что, дружище, никак не можешь выгнать из головы всплывшие воспоминания?» — спросил я Токса, когда мы с ним ближе к полуночи вышли на крыльцо подышать свежим ночным воздухом. «Жежу», — утвердительно ответил Токс. «Я думал насчет того, как вернуть тебе тело. Есть в этом городе некромант, могущественный колдун, у которого, возможно, хватит сил, чтобы это сделать», — решил поделиться с Токсом я. «Но сотрудничать он с нами не станет, а если и поможет, обязательно обманет, чтобы получить больше выгоды. Поэтому я и рассказываю тебе об этом, Токс. Хочу быть честным. Один из главных способов вернуть твое тело придется отмести. Жежу, Жежу», — закричал Токс и принялся быстро спускаться с крыльца. «Ну и куда ты побежал? Обиделся, что ли?» Но спустя минуту моноклещ вернулся. Как оказалось, убегал он совсем по другой причине. Токс обнаружил под почтовым ящиком небольшой клочок бумаги и принес его мне. «А это еще что такое?» – нахмурился я, стараясь разглядеть текст сообщения. Сделать это было трудно, поскольку единственным источником света была полная луна. Однако я все же смог прочесть написанное, и адресовано оно было мне. «Раз вы не хотите играть по моим правилам, господин Мечников, я готов пойти вам навстречу еще раз. Предлагаю встретиться завтра ровно в 2 часа дня у разрушенного дома, который вы со своим другом совсем недавно изучали. Приходите один, иначе разговор не состоится». Все-таки сам решил себя показать. Что ж, я хотел выйти на его след самостоятельно, но отказываться от встречи не стану. Хотя, есть еще один вариант, как застать его врасплох, и я им обязательно воспользуюсь. Заняться этим завтра мне будет нетрудно. В амбулатории выходной день. Госпиталем будет заниматься Иван Сеченов. Да и на заводе снова настал порядок после того, как я посадил кузнеца Петровича на место Синицына. Этот мужик знает, как правильно строить других работяг. Токс поднялся на ступень выше и похлопал меня по спине. Видимо, пытался дать ответ на мой предыдущий монолог. Сказал: «Будь как будет». Этой ночью я не смог сомкнуть глаз. Вернее, попытался это сделать, но уже через час проснулся абсолютно бодрым, потому что во сне ко мне пришло осознание, как можно ускорить процесс с разработки всех производящихся на заводе лекарств. Нужен катализатор, и он у меня есть. Пару месяцев назад Ксанфиопраксин продал мне растение, сок которого даже в небольшой дозе сильно ускорял обмен веществ человека. Кроме того, в ходе исследований я обнаружил, что это растение также ускоряет и химические реакции. Если сделать специальные пластины, пропитанные этим соком, то процесс создания препаратов сильно ускорится. У них появится матрица для химических реакций. В итоге я всю ночь провел в подвале, пытаясь прикинуть, как это будет выглядеть. К рассвету у меня уже был готов чертеж. Поэтому в этот день я решил не отдыхать и сразу же направился на завод. Еще до прихода других работников я приступил к созданию пластин, и в итоге к полудню они были готовы. «Что-то вы сегодня рано, Алексей Александрович», — подметил Денис Чижиков. «Я вообще не ожидал, что вы сегодня придете. Все-таки у директоров должен быть выходной по субботам, разве нет, а ты только о выходных и думаешь». Чижиков, усмехнулся я, не расслабляться. Сегодня мы доведем до ума сразу три препарата. Вместе с Петровичем мы загрузили пластины в несколько емкостей для химикатов. Много таких деталей мне создать не удалось, поскольку запасы магического растения были крайне скудны. Надо бы написать письмо в дом Свитневых. Пусть передадут своему кучеру, что мне нужна новая поставка. Закипела работа. В первую очередь через систему прогнали смесь для создания Налтриксона. Я откорректировал дозу и соотношение реактивов, и эффект меня поразил. Как только мы выгрузили белый порошок из сушильной камеры, я почувствовал мощный приток лекарской магии. А это могло означать только одно: я выполнил одно из требований клятвы, продвинул лекарское дело вперед. А это значит, что препарат вышел качественным. Жаль, что этого не видит Синицын, вздохнул Игорь Лебедев, закончив подзарядку огненного кристалла. С помощью его магии мы решили немного сэкономить на закупке новых разогревающих минералов. Все-таки он немало сил вложил в развитие этого завода. «Ничего, мы ему отплатим за это добром. Пусть пока немного отдохнет», — сказал я. «А пока, Игорь, дай сигнал рабочим. Пусть загружают реактивы для иммуномодулятора. Противовирусное придется сделать чуть позже. А почему не наоборот?» Поинтересовался он. «Разве препарат против вирусов не будет более полезным? Тут можно поспорить», — отметил я. «Даже из названия понятно, что противовирусный препарат выполняет всего одну функцию, а иммуномодулятор пригодится не только людям с инфекционными заболеваниями, но и многим другим. Помнишь, я рассказывал тебе про сахарный диабет, иммунодефициты и хронические воспалительные заболевания легких? Да, я совсем недавно повторял этот конспект», — кивнул Лебедев. «Хорошо, значит, действительно не забыл. Игорь хоть и не имеет лекарских сил, но уже знает гораздо больше всех живущих в этом мире лекарей, потому что я передал ему знания из прошлой жизни, только ему одному. Анне Елене и Юрию Сапрыкину я дал лишь стандартные знания. Доверить им такую роскошь нельзя, распространять ее пока что не стоит, иначе в научном мире возникнет масса вопросов о том, откуда я все это знаю. Еще и сочтут каким-нибудь иностранным шпионом. В военных условиях так точно не стоит рисковать. Можно и на плахе оказаться». «Точно. Я понял твою логику», — обрадовался собственному умозаключению Игорь. «Иммуномодуляторами можно будет лечить больше 5 групп болезней разом. Это грамотный ход. Осталось только проверить их в действии», — сказал я. «Эффект от них точно будет. Формулу я подобрал правильную. Но желательно еще озаботиться отсутствием побочных эффектов, иначе с нашими пациентами случится то же самое, что и с Синицыным, который, ну, ты сам понял». «Ну что, мужики», — воскликнул Петрович, — «приступаем к следующему заходу. Работы сегодня будет много, но за хорошую работу полагается хорошая плата, и Алексей Александрович нас не обделит, верно же, господин Мечников, спрашивайте еще», — крикнул я. «Когда это я вас обделял, и мои сотрудники это знали, поэтому после короткого диалога весь завод разразился торжественными криками, а уже через пару минут вовсю пошла подготовка иммуномодулятора. Я осмотрелся, взглянул на часы, время до встречи с некромантом еще есть, лекарский покров его пока что не фиксирует. Пока что все идет по моему плану, вот только для его реализации придется поспешить. У меня еще запланирована проба иммуномодулятора. Если в нем не окажется побочных эффектов, можно будет сразу патентовать и отправлять научную работу о принципах функционирования иммунитета в Санкт-Петербург. Думаю, Ярослав Мечников найдет способ внедрить еще одну научную статью в базу Лекарской академии наук. Что ж, вот и первая порция. Алексей Александрович, сообщил мне Петрович, рассматривая вещество, образовавшееся на подготовленной мной матрице. Только я что-то сомневаюсь. Точно такой же белый порошок, как и предыдущий. Их ведь и перепутать можно. Так и должно быть. Почти все препараты по цвету выглядят одинаково. За редким исключением, объяснил я, затем пинцетом взял небольшой комок вещества и, собравшись с силами, проглотил его. На заводе воцарилась гробовая тишина. Мне показалось, будто мои сотрудники с опасением ждут, что я посинею, пущу пену изо рта и упаду замертво. Могу их понять. Больше никто в Хоперске им столько платить за работу не будет. Лучше моего завода здесь предприятий больше нет. Однако я прождал 15 минут и никаких побочных эффектов не ощутил. Как раз наоборот. В теле поднялось горячее приятное бурление. Будто весь организм начал работать так, как надо. Поначалу я даже решил, что препарат работает неправильно, но вскоре осознал то, о чем не было информации даже в трактате Асклепия. Бурлит во мне магия, а раз она начала усиливаться, значит, между моими витками и иммунной системой имеется прямая связь. Любопытно. Неспроста, выходит, я попал в тело Мечникова, который в моем мире стал одним из главных иммунологов. Видимо, имеет смысл углубиться в эту сферу. Алексей Александрович, каков у нас план дальше? Спросил Петрович. Продолжаем делать сульфаниламид? Да, военным понадобится новая поставка на следующей неделе, так что поднапрягитесь еще немного. Поднапряжешься тут. Один работник только что отпросился. Ну, я в качестве исключения решил пойти ему навстречу, сказал кузнец. О ком речь? Нахмурился я. О Чижикове. Он сказал, что ему через 20 минут нужно к родственнику больному заглянуть, навестить его. О здоровье родных, это святое, пояснил Петрович. Я обернулся и взглянул на собирающегося Дениса Чижикова. На моем лице расползлась улыбка, отнюдь недобрая. «Святое, говоришь, Петрович?» – произнес я, стремительно приближаясь к Чижикову. «Сейчас узнаем». Денис тем временем менял рабочие ботинки на уличные. Заметив меня, он поднял голову и добродушно улыбнулся. «До завтра, Алексей Александрович. Вернее, до понедельника. Даю слово, что со следующей недели буду работать в два раза интенсивнее», – пообещал он. «Родственник заболел, может, мне помочь?» – предложил я. «Нет-нет, там ничего серьезного, справлюсь без лекаря. А если ситуация усугубится, обязательно приведу его в амбулаторию». «Не приведешь», – сказал я и приставил свою саблю к его шее, и вжал в кожу так, что по ней побежала струйка алой крови. Лекарский покров уловил знакомые колебания энергии. «Что же ты, думал, вечно сможешь прятаться от меня, верховный некромант?» Глава 20. Денис Чижиков смотрел на меня как испуганная овечка. Но я знал, что передо мной волк в овечьей шкуре. Я давно начал подозревать его, а в последние несколько дней он допустил несколько ошибок, которые заставили меня убедиться в том, что некромант – это он. «Алексей Александрович, вы что творите?» Наигранно заикаясь, произнес он. «Мне больно. А что другие работники завода скажут? Я же пообещал, что больше не буду отлынивать от работы. Пожалуйста, не убивайте меня». Складно поет. Я надавил клинком на его шею. Он взвыл, откинулся назад. Из его глаз полились слезы. Вокруг нас тут же собрались все работники завода. «Алексей!» – проорал Игорь Лебедев. «Что ты творишь? Ох, это из-за меня!» Услышал я бурчание Петровича. Я сказал, что Чижиков отпросился. Видимо, он из-за этого вспылил. «Не подходите к нам!» – прокричал я. «Держитесь подальше. Этот человек крайне опасен». Я понимал, как безумно звучат мои слова, но вероятность моей ошибки была меньше 10%. Огромное количество доказательств совпало, и закрыть на них глаза стало невозможным. Проблема только в том, что вокруг нас слишком много невинных людей, и я бы с радостью задержал Чижикова позже, но он бы точно скрылся. Это было единственным окном для поимки некроманта. «Чем он опасен-то, Алексей Александрович?» – поинтересовался Петрович. «Ничем, ничем, он меня убьет. Помогите, пожалуйста», – вопил Чижиков. «Не слушайте его», – спокойно произнес я, а затем решил добавить немного лжи, чтобы обезопасить окружающих меня людей. «Он обчистил кассу, забрал ваши зарплаты, и если вы хотите их вернуть, Оставьте нас наедине. Надеюсь, я понятно изъяснился. Я заметил, как в глазах Игоря блеснуло понимание. Он уже хорошо научился различать, когда я блефую, а когда говорю правду. Мечников правду говорит, господа. Тут же взял инициативу пиромант. Возвращаемся к работе. Вопрос денег наш директор решит сам. Давайте, живо-живо, не тратим время. Благодаря стараниям Игоря работники завода разошлись. Плюс ко всему я надавил на больную для них тему, на зарплату. Теперь Чижиков даже в случае побега не сможет перемещаться по городу. Любой мужик с моего завода тут же передаст мне, где видел вора. Как только мы остались наедине, я вновь перевел взгляд на Чижикова. Он продолжал притворяться жертвой. Видимо, рассчитывал, что этим он сможет посеять во мне сомнения. И это хороший план. Мы ведь уже 4 раза ошиблись в своих догадках. 3 долгожителя и 1 вампир. Так, может быть, я и в Чижикове ошибаюсь? Нет, не сработает у него этот трюк. Я понял, что именно он является верховным некромантом сразу же, как только осознал важнейший факт. 100-летний некромант не обязан выглядеть как старик. Вот тогда-то у меня и закрутились подозрения, после которых я объединил все доказательства воедино. «Вы очень жестокий человек, господин Мечников», – простонал Чижиков, закатываясь от надрывного плача. «Да, я помню всю вашу доброту. Вы отвадили меня от ложного лекарского дела, затем спасли от этой проклятой ведьмы, дали работу. Но все равно, приставлять клинок к шее, разве так можно? Прошу вас, я сделаю все, что угодно». Только не убивайте. В таком случае прикончи себя сам, ублюдок, игнорируя его мольбу, произнес я. Не хочу лишний раз лишать человека жизни. Я думал, что вы, герой. Я хотел равняться на вас, продолжал причитать Чижиков. А вы, обычный психопат, мясник. Боги, как же я ошибся в вас. Я не удержался и вонзил саблю глубже. Рассек самую тонкую мышцу шеи, платизму. И она тут же заросла у меня на глазах, образовав грубый рубец. Обычный человек никогда бы не смог провернуть нечто подобное. Чижиков опустил голову, уперся подбородком в мой клинок, аккуратно утер слезы, провел ладонью по светлым волосам, а затем медленно поднял взгляд. И я окончательно убедился в своей правоте. Его голубые глаза стали желтыми, а белки глаз покраснели от воспалившихся сосудов. Денис Чижиков злобно ухмыльнулся, стиснув зубы до скрипа. «Ладно», – процедил он, – «ты меня нашел, Мечников, очень хорошая интуиция». Каждое слово отзывалось в моей голове мощнейшей и крайне болезненной вибрацией. Казалось, он даже голосом может распространять некротику. Я понимал, что прямо сейчас нахожусь на грани смерти. Никакие витки меня не спасут. Если некромант захочет, он убьет меня. Причем так, что перед смертью я еще долго буду страдать, но я все равно продолжал держать клинок у его шеи. Сам виноват, передал через Луку Андреевича то, что сам не планировал. Я ему нужен зачем-то, он меня не убьет просто так, а это значит, что я могу диктовать ему свои условия. «И как давно ты меня раскрыл, Мечников?» – спросил он.